Бог не говорит нам ничего. Откуда взялась эта чужеземная страна? Откуда явились там женщины? Да это и неудивительно. Обремененный массой всяких забот, он мог легко забыть все это. Наконец, чаша терпения переполнилась. Бог решил уничтожить род человеческий и потопил его. Он оставил только пару живых существ, чтобы сделать последний опыт. Но, несмотря на всю его мудрость, и тут ему не повезло. Ной, глава оставшихся в живых, оказался большим кутилой-мучеником и стал забавляться вместе со своим потомством. Что хорошего могло выйти из такой семейки? Род человеческий снова размножился. Явились новые грешники. Бог, конечно, негодовал, видя, как его примерные наказания, вплоть до истребления целых городов огнем и серой, ни к чему не привели. Тогда он решил уничтожить весь человеческий сброд, если бы не одно необычайное событие, заставившее его изменить свое намерение, что человечество уже окончило бы свое существование. В один прекрасный день явился Святой Дух и, как было с шиллеровской девицей, явившейся из чуждых стран, никто не знал, откуда он явился. Библия, то есть сам Бог, говорит только то, что Он сам есть Святой Дух. Следовательно, теперь мы имеем дело с одним Богом, но уже в двух лицах. Этот Святой Дух принял образ голубя и вступил в сношение с неизвестной женщиной по имени Мария. В момент радостного излияния он ее осенил. Она родила сына, не нарушив даже девства, как это утверждает Библия. Тогда Бог назвал себя Богом Отцом, утверждая, что Он составляет одно целое не только с Духом Святым, но и с Сыном. Таким образом, Отец стал своим собственным Сыном, Сын – своим собственным Отцом, и оба вместе, кроме того, были Духом Святым. Так образовалась Святая Троица. Теперь держись, бедный человеческий разум. Все, что последует далее, может тебя совершенно поколебать. Мы знаем уже, что Бог Отец решил уничтожить весь род человеческий. Это страшно огорчило Бога Сына. И этот последний, который, как мы знаем, был одновременно и Отцом, принял весь грех на себя, и чтобы удовлетворить своего Отца, бывшего в то же время и Сыном, дал себя распять тем самым людям, которых хотел спасти от гибели. Эта жертва Сына, единого с Отцом, была так угодна Отцу, единому с Сыном, что Он объявил всеобщую амнистию, сохраняющую отчасти свою силу и до настоящего времени. На первом плане стоит учение о награде и наказании человека на том свете. Уже давно наукой доказано, что нет иной самостоятельной жизни, кроме жизни физической, что душа, то есть то, что религиозные шарлатаны называют душой, есть не что иное, как мозговой аппарат, воспринимающий впечатления через органы чувств, что эта жизнь неминуемо должна прекратиться со смертью тела. Но присяжные враги человеческого разума знакомятся с результатами научного опыта только для того, чтобы помешать научным истинам проникать в народную массу. Так они проповедуют бессмертие души. Горе ей на том свете, если тело, в которое она была заключена здесь, на земле, дурно исполняло заповеди Божьи. Эти люди нас заверяют, что Бог всеблагой, всеправедный, всеведущий, считает самые незначительные грехи каждого и заносит их в особые списки. Каков контроль, какова отчетность. Он доходит иногда до смешного в своих требованиях. В самом деле, заставляя всех новорожденных обливать холодной водой, то есть крестить во славу свою с опасностью их простудить, испытывая невыразимое удовольствие в тех случаях, когда многочисленная паства верующих служат ему молебны, а наиболее усердные поют священные гимны, восхваляя его за все возможное и невозможное, вмешиваясь в кровавые войны и заставляя себя признавать и величать Богом войны. Он в то же самое время страшно гневается на какого-нибудь католика, когда тот в пятницу поест мясо или недостаточно часто ходит на исповедь.